Глава 26. Хюльдер краем глаза уловил, как на мониторе компьютера выплыло автоматическое сообщение из бухгалтерии. Он отвлекся от Рикхарда и Эртла и уставился на экран. «У вас в системе учета 12 неподтвержденных счетов». Хюльдер пожалел, что прочитал это. Сейчас не было никакой возможности заниматься этим. А завтра он получит такое же сообщение, только цифра будет выше. Расследование должно быть главным приоритетом, и он недоумевал, почему эта учетная обязанность не могла быть возложена на его предшественников, которые в данный момент лишь с утра до вечера торчали в интернете. Этим праздноискателям границ всемирной паутины также можно было поручить и собеседование с сотрудниками следственной группы. Это было новшество в списке его текущих обязанностей. Эгель придумал план, как Хюльдер должен помогать своим подчиненным намечать цели и достигать их. Шеф составил анкеты для каждого сотрудника. Хюльдер должен был заполнить их, а затем сравнить свои ответы с ответами самих подчиненных. После чего провести собеседование с каждым, обсуждая с ними ответы на вопросы анкеты, их и свои. Хюльдеру эта затея казалась идиотской. Он представлял себе, как, объявив перерыв в расследовании, садится с Рикхардом, чтобы сравнить его и свой ответ на вопрос, на какой должности тот видит себя через 5 лет. Сам Хюльдер надеялся, что через 5 лет у него все еще будет получаться избегать утверждения счетов и собеседований с подчиненными. Чтобы не ломать голову над служебными перспективами сотрудников, лучше провести эти собеседования через 5 лет. 5-летнее будущее тогда уже настанет, и все будет как на ладони. Когда Хюльдер попытался объяснить Эгелю, что время для осуществления этой затеи сейчас более чем неподходящее, тот и не подумал смягчиться. Он лишь оскалил в ехидной улыбке свои сверкающие белизной зубы и протянул Хюльдеру увесистую папку, набитую резюме персонала, годовыми учетными картами и всяким другим из той же оперы. В этой же папке лежали и прошлогодние анкеты сотрудников и его предшественника, и Хюльдер также должен был сопоставить их с анкетами этого года. Он все еще тешил себя надеждой, что просто ослышался. Хюльдер потряс головой и снова повернулся к Рикхарду и Эртле. «Кто-нибудь из вас знает, как заблокировать автоматические сообщения системы учета?» Эртл опередил Рикхарда. «Спроси Алмара. Он помог мне остановить напоминание об отчетах по рабочему времени». Откинув голову назад, Рикхард поморщился. При этом на его рубашке не образовалось ни складочки, на голове не шевельнулось ни пряди. «А что мешает их просто заполнить? Это занимает не больше 5 минут в конце дня». «Именно». Эртла улыбнулась. С улыбкой с ее лица исчезло воинственное выражение, и на мгновение проглянула женщина, впервые появившаяся в отделении несколько лет назад. У Хюльдера возникло желание вызвать ее на собеседование и спросить, почему она так стремится быть похожей на мужланское хамье отделение. К счастью, его порыв быстро улетучился, и он промолчал, дав ей продолжить. «В конце дня, в конце, когда каждая минута дорога. Не знаю, как ты, но я после работы не против поскорее добраться домой». Эртла осеклась, поняв неуместность своего замечания. «В общем, сам знаешь, о чем я». Рикхард не ответил, и в кабинете вдруг как будто стало тесно. «Но почему должно быть столько проблем из-за одного развода?» Эртла покраснела, а Хюльдер неожиданно для себя увлекся разглядыванием валявшегося на столе степлера. Ему было яснее ясного, что если дело дойдет до собеседования с Рикхардом, он не станет обсуждать с ним его личную жизнь. Загвоздка лишь в том, что Рикхард лучше самого Хюльдера знал, что на таких собеседованиях руководитель обязан обсуждать с подчиненными их самочувствие и жизнь вне работы. В кармане Хюльдера пылал куском раскаленного железа телефон. Там хранилось сообщение Карлотты. «Мне нужно поговорить с тобой, позвони». Полученная за пару секунд до того, как Рикхард нарисовался в дверях кабинета. В другой ситуации Хюльдер интерпретировал бы это сообщение как интерес к возобновлению их отношений, особенно теперь, когда она была свободна. Но мелькавшие в его голове отрывочные воспоминания об их близости не давали ему оснований надеяться, что его виртуозность в сексуальных искусствах могла вызвать у Карлотты необузданное желание повторения. В каждой мелькавшей перед его мысленным взором сцене они бились изнутри о перегородку туалетной кабинки. И просто непостижимо, как она вообще на них не завалилась. Хотя, возможно, это было забавным отличием от опрятного секса, которым, скорее всего, занимался Рикхард. Отложив в сторону степлер, Хюльдер откашлялся. Ладно, вернемся к нашему разговору. Хотя они ушли от темы и зависли не там, где следовало, Хюльдер чувствовал, что возвращаться к обсуждению убийства ему не очень-то хотелось. В последние дни он не думал и не говорил ни о чем другом. Не в последнюю очередь из-за того, как по-дохлому продвигалось расследование. К концу дня они не приблизились к цели ни на шаг по сравнению с утром. Тяжко выдохнув, Хюльдер попытался привести в порядок мысли. Он как-то потерял из виду целостную картину того, кто чем занимается в группе, а приоритеты перепутались. До этого момента его команда следовала обычному регламенту расследования убийства, и теперь, когда было сделано все, что предписывалось, Хюльдер стоял на распутье, не совсем понимая, каким должен быть его следующий шаг. Все годы врачебной деятельности Сигвальди были старательно проутюжены. Получены сведения из управления главврача Исландии и главврача отделения гинекологии, где в последнее время работал Сигвальди. Ни там не было зафиксировано ни претензий к его работе, ни жалоб в связи с врачебными ошибками. Ни одна женщина не умерла при родах, а случаи мертворождения происходили не по вине врачей. Но это если верить полученной информации. Также был отправлен запрос в больницу Каролинского института в Швеции, где Сигвальди 6 лет назад проходил специализацию по гинекологии. Хюльдер сомневался, что ответ оттуда сможет навести их на убийцу. С тех пор прошло уже много лет, да и пациенты там в основном были шведы, а не исландцы. Сигвальди утверждал, что Маргарет не понимает шведский язык, ведь они вернулись в Исландию, когда ей исполнилось всего 1 год. Так что убийца, по всей видимости, говорил по-исландски. Был полностью проработан список тех, кто так или иначе был связан с обеими жертвами и Сигвальди, а также проверено, значились ли среди них владельцы мотоциклов. Их оказалось не так много, и никто не был связан с обеими женщинами одновременно. В группе друзей, родственников и сослуживцев Элизы, Сигвальди или Аустрас были обнаружены 6 человек, имевших судимость за насильственные действия. Все 6 были мужчины, и все, кроме одного, в разное время отбывали срок за нападение на других мужчин. 6-й был 10 лет назад осужден за изнасилование, но на момент убийства Элизы и Аустрас имел непробиваемое алиби. Эта проверка заняла уйму времени. Элиза работала в многолюдном коллективе и имела обширную родню. Тоже относилась и к Сигвальди. К этому плюсовалась масса друзей и приятелей. Особенно много их имелось у Элизы. У Аустрас этот список был гораздо короче. Хюльдеру не хотелось думать о том, какое несметное количество часов ушло на эту работу, и, по всей видимости, впустую. С какой бы стороны они ни заходили, неизменно оказывались у закрытых дверей. На местах преступления ничего так и не нашли, ни отпечатков, ни ДНК. Ничего, что подсказало бы направление. Опросы друзей ничего не дали, как и документы и разного рода сведения, полученные от них. Обход домов по соседству с местом проживания жертв тоже был безрезультатным. Никто не помнил, чтобы по улице приезжал мотоцикл в то время, когда были убиты женщины. Телефон Элизы все еще не был найден. Либо уже утилизирован, либо лежал где-то с разряженной батареей, утерянной Элизой, либо забран с места происшествия убийцей. Сим-карту, с которого отправляли сообщение Аустрас, купили в отеле в центре города, и было известно, кто ее купил. Гражданин Великобритании, некий Майк Линейн. Он не отрицал, что действительно купил эту карту. В Исландии британец проводил свой летний отпуск, а карту приобрел в отеле, где проживал. По его словам, в свой последний день в Исландии он либо потерял телефон, либо его у него украли. Так как телефон был старый, а исландская карта дома ему была ни к чему, он не стал заявлять о краже, если это вообще была кража. В свой последний день перед отлетом он предпочел понежиться в Голубой лагуне, вместо того, чтобы торчать в полицейском участке. При необходимости его друзья, бывшие вместе с ним в поездке, могли подтвердить эту историю. Но так как этот Майк с того времени безвыездно находился в своей Великобритании, то показания друзей сочли излишними. Были проверены все магазины, торговавшие серебристой клейкой лентой, но ни в одном не было зафиксировано крупных закупок в последние несколько месяцев. И даже раньше этого срока, если уж на то пошло. Возможно, убийца покупал по одной бобине в каждом магазине, чтобы не привлекать внимания, или привез их в чемодане из-за границы. Впрочем, на складе одного магазина чуть больше года назад, как раз перед прошлым Рождеством, произошла кража, и там, в числе прочего, была украдена целая коробка со скотчем. Считалось, однако, что скотч был украден по ошибке. Директор магазина объяснил это тем, что поначалу они даже не сообразили, что пропал именно скотч. Новый неопытный продавец сложил бобины в пустую коробку из-под USB-флешек, и только в конце года, во время переучета, выяснилось, что было украдено на самом деле. Воры, видимо, прихватили коробку в полной уверенности, что она набита гораздо более ценным товаром. Остальное украденное тоже говорило о том, что воры охотились отнюдь не за скотчем. Хюльдер пролистал материалы кражи в базе данных и поговорил с расследовавшим ее полицейским. Тот был убежден, что на краже работало несколько человек и что для вывоза украденного использовался фургон. Дело оставалось нераскрытым, и никто не подозревался. Хюльдер не был уверен, что кража в магазине могла быть связана с убийствами. Судя по неумелому обращению убийцы с присоской и стеклорезом в доме Аустрас, убийца не был опытным взломщиком. Но опять же, как знать? Рулонов скотча в коробке было достаточно, чтобы обмотать бесчисленными слоями головы Элизы, Аустрас и еще нескольких человек в придачу. Конечно, нельзя закрывать глаза на то, что кража телефона, взлом и стеклорезные приспособления указывали на какую-то связь убийцы с преступным миром. Несколько человек сейчас изучали досье домушников и грабителей в поисках возможных кандидатов. Критерием поиска являлось упоминание насилия в любом роде. Но в то время, как открывались одни двери, закрывались другие. Выяснилось, что Элиза не была застрахована на случай смерти ни в одной из иностранных компаний, так что убийство на этой почве можно было исключить. То же самое относилось и к Аустрас. Подтверждение из-за границы еще не поступило, но, по крайней мере, у нее не было такой страховки ни в одной из исландских компаний. Поскольку Аустрас была бездетной, наследниками после нее были двое ее братьев и сестра, а также двое братьев покойного мужа. И хотя ее квартира была уже почти без долгов, а в банке имелись небольшие сбережения, вряд ли кто-то решил ее убить ради своей доли в наследстве. Запись заправочной станции в тот день, когда, по всей видимости, был украден ключ от дома Элизы, оказалась непригодной. Какой-то умник повернул внешнюю камеру таким образом, что объектив смотрел под край крыши. Записи внутри самой станции показали, как Элиза вошла и, достав из холодильника мороженое, постояла у кассы, пока машина заправлялась. Она постоянно посматривала в сторону окна, видимо, наблюдая за детьми и тем, кто заправлял машину. Затем расплатилась с помощью карты и попрощалась с кассиром. Никто другой не заходил в помещение станции перед тем, как она вышла, или после ее ухода. Судя по записям и словам Маргарет, Элиза не была знакома с человеком, заправлявшим ее машину. По словам девочки, ее мать лишь протянула ему ключи. Маргарет не помнила, чтобы Элиза приветствовала его или разговаривала с ним. Если это был убийца, то Элиза, по всей видимости, не была знакома с ним даже шапочно. Чем шире становился фронт расследования, тем меньше оставалось у Хюльдера надежды, что оно может скоро закончиться. «Если хочешь, я могу проверить, каких цветов у них шлемы. Возможно, позже выяснится, что кто-то из них связан с обеими жертвами». Эртл указала взглядом на список владельцев мотоциклов. «Но лично я считаю маловероятным, что человек, совершивший убийство и использовавший при этом мотоциклетный шлем в качестве маскировки, является владельцем мотоцикла». «Это ничего не меняет. Мы обязаны это проверить». Хюльдер потер сухие глаза. «Мы также проверяем таможенную информацию о тех, кто заказывал шлемы за границей через интернет-магазины. Если кто-то купил себе шлем специально для этого случая. Мы также связались с исландскими магазинами и попросили их составить обзор продажи шлемов за последние 6 месяцев. К счастью, таких у нас немного, и мы надеемся получить информацию уже завтра, в крайнем случае послезавтра. Также на сайте blend.is были найдены 4 объявления о продаже подержанных шлемов. Также убийца мог его украсть». Рихард смахнул с рубашки невидимую пылинку. «Можешь проверить это?» Хюльдер понимал, что Рихарду должно быть уже осточертело проверять входящие звонки. Ему самому частенько поручали такую работу в предыдущих расследованиях, и это было похоже на уборку на кухне. Как только включалась посудомоечная машина, откуда ни возьмись, появлялась грязная чашка, и скоро все опять превращалось в помойку. Пока ты разбирался с одним звонком, поступал другой, и так без конца. Новая волна названиваний ожидалась после появления в СМИ информации об убийстве Аустрас. Потом все потихоньку уляжется, но пока Рихарду придется набраться терпения. «Как там со звонками?» «Нормально». Рихард пытался держаться бодрячком, но его взгляд выдавал иное. «Пока не поступало ничего, что мы могли бы использовать. Может, позже». «А что было самое смешное или самое бредовое?» Эртла подалась к Рихарду. Вот это, по-моему, довольно забавное. Мне передали поступивший звонок из этой мистической серии. Кто-то получил сообщение об убийствах по радио». Хюльдер улыбнулся, а Рикард, слегка замявшись, продолжил. «Да, именно. А вообще эти наводки чаще всего какая-то ахинея. Например, одна женщина на полном серьезе утверждала, что видела, как Элиза выходила из автобуса у Голубой лагуны в группе туристов, и что после купания эта группа уехала оттуда без Элизы. Она, видимо, неправильно поняла объявление в новостях и решила, что мы разыскиваем Элизу. Очень настоятельно рекомендовала нам прочесать лагуну в поисках ее тела. Также один мужчина доказывал, что стал очевидцем стычки между Элизой и инспектором по парковке в Люегавигуре, и что вроде как стычка закончилась арестом их обоих, а произошло все это на следующий день после ее смерти. Люегавигур. Центральная улица в Рейкьявике. Надеюсь, ты это проверил?» Хюльдер вдруг подумал, что ситуация с входящими звонками, видимо, изменилась к лучшему. Если это худшие примеры, то нечего было жалеть Рикхарда. Возможно, самые активные звонари переключились на комментарии под новостями, вместо того, чтобы беспокоить полицию. Кто-нибудь проверял комменты по этому делу в интернете? Вполне возможно, что мы что-нибудь упустили из виду. Я не проверял интернет специально. Рикхард выглядел виноватым, будто не оправдал ожиданий Хюльдера. Сконфуженно сглотнув, продолжил. Что касается звонка, то, насколько мне известно, Элиза не арестовывалась незадолго до смерти. Ни она, ни кто-нибудь другой не был арестован за драку с парковочным инспектором. Ни до, ни после. Рикхард, казалось, был разочарован отсутствием оригинальности у своих соотечественников. Думаю, не нужно вам говорить, что Элиза, по всей видимости, была образцовой гражданкой, как и Аустрас. По лицу Рикхарда можно было угадать, что такое обстоятельство было ему очень по вкусу. Неизвестно, работал бы он с такой же отдачей, если бы они были какими-нибудь асоциальными личностями. «Так что с этими радиотрансляциями? Какая-то нелепая шутка?» Эртла снова наклонилась к Рикхарду, будто ожидая продолжения истории. «Да я еще не добрался до них. Как ты и сказал, Хюльдер, я решил оставить такое напоследок. Я не представляю, кто может выплыть из этих звонков». «Как знать, может, что-то и выплывет». Хюльдер помолчал. «Пока у них нет подозреваемых, невозможно сказать, что может оказаться важным, и поэтому не остается ничего другого, как проверять все подряд, в том числе звонки простых граждан. Помните, геноцид в Руанде был спровоцирован именно радиопередачами. Хуту по радио подстрекались на убийство тутси, что в конце концов и произошло». Тирада Хюльдера не вызвала у Рикхарда большой радости. Он, видимо, надеялся отбиться от проверки этого звонка. Ему плохо давались дела, не имевшие ясной связи с действительностью. Но коль уж на них сейчас навалилось столько непостижимого для обычного ума, нелогичного и даже абсурдного, то Рикхарду стоило поднатужиться и привыкнуть к такому. Раз и навсегда. Действительность не была ровной и приглаженной, как он сам. «Конечно же, я проверю это. Просто ты сам сказал, что весь этот мистицизм лучше проработать в последнюю очередь». Рикхард, кажется, обиделся, но у Хюльдера не было ни времени, ни желания носиться с его капризами. Он просто вздохнул и покачал головой, как бы признавая свою капитуляцию. К этому нечего было добавить, и он решил просто сменить тему. «Скажите мне лучше вот что. Вы согласны, что между убийцей и Элизой или Аустрас должна быть какая-то связь, не глядя на то, что все говорит об обратном, а также и между Сигвальди и Аустрас?» Рикхард и Эртл обменялись многозначительным взглядом, который Хюльдеру совсем не понравился. Он истолковал его так, что они предпочли бы услышать в его словах больше убежденности. «Да, возможно», — Эртл ответила первой, и Рикхард кивнул вслед за ней. Хюльдер поспешил исправить свою оплошность, заговорив с большей решительностью. «Все эти усилия, которые преступник потратил на совершение убийств, их можно объяснить лишь тем, что он хотел наказать этих женщин. Ну или в случае с Элизой, возможно, ее мужа. Если бы мы знали за что, все выглядело бы гораздо лучше. Вернее всего, он считает, что они или Сигвальди что-то сделали лично ему или просто совершили что-то плохое. Эти убийства не связаны с сексуальными извращениями, хотя элемент истязательства, конечно, налицо». Эртла откашлялась. «Но разве преступник, который убивает, чтобы удовлетворить свою жажду истязательств, не делает это просто ради собственного удовольствия? Какая разница, кто страдает, если целью является само причинение страданий?» «Я должен согласиться с Эртлой». Кровь бросилась Рикхарду в лицо. Плотно сжатые губы превратились в розовую черточку. Не соглашаться со стоящими выше по служебной лестнице противоречило его раболепной натуре. Но он также был не способен идти против собственной убежденности. Какая разница для такого человека, кого он мучает? Возможно, никакой. Кроме той, что он, возможно, особо прется от определенного типажа. Но и Лиза, и Аустрас не были похожи ни внешне, ни по возрасту. Кроме того, что они обе женщины, ничего общего между ними нет. Впрочем, оставим это сейчас. Я просто хотел сказать, что причина убийств вряд ли одно лишь удовлетворение садистских потребностей. Он должен быть как-то знаком с ними. Или же они каким-то образом впутались в его жизнь. Если бы он просто хотел дать выход своим потребностям, почему не поглумился побольше и подольше? Не растянул удовольствие во времени, чтобы женщины помучились как следует. Согласно отчету о вскрытии Элизы, ее смерть наступила довольно быстро, после того, как он включил пылесос. Немного дольше было с Аустрас. Щипцам потребовалось обжечь глотку до такой степени, чтобы дыхательные пути закрылись, и она задохнулась. Их было бы даже проще убить другим способом, медленным и более мучительным, если целью преступника были их мучения. Хюльдер постарался отогнать от себя всплывший в памяти отчет о вскрытии. «Ты имеешь в виду мучить их дольше? Например, много дней?» Эртла, как обычно, схватила самую суть. «Да, именно это я и имею в виду. Естественно, как и вы, я нахожу эти методы убийства чудовищными, но я изучил много случаев зарубежных убийств, совершенных с целью удовлетворения садистских позывов, и ни одно из них не похоже на наш случай. Схема таких убийств чаще одинаковая. Убийца похищает жертву, заманив либо в машину, либо к себе домой, и отвозит ее в отдаленное место, к которому у него есть доступ. А потом оттягивает ее смерть, как только может, и вовсе не торопится закончить поскорее, потому что находится в чужом доме, как в случае с Элизой и Аустрас. Можешь дать более подробный пример?» Опять подала голос Эртла. Хюльдер открыл было рот, чтобы начать перечисление, но не смог выдавить из себя ни одного. Ему хватило чтения об этом. Так и казалось, что с монитора вот-вот засочится кровь. «Слушай, там сплошной кошмар. Я даже, честно говоря, засомневался, что это может быть правдой». Он посмотрел на наручные часы, которые ему подарил отец в честь окончания школы полиции. Сейчас мало кто носил часы, но Хюльдер, из уважения к отцу, почти каждый день являлся в них на работу. Да, еще послание, которое он оставил на местах преступлений. Рихард смог бы повторить наизусть то, что было связано с убийством Аустрас, но полез в карман за листочком с сообщением, найденным в доме Элизы. 1979. 15.1979.15.16. И что скажешь теперь? 68.16. 33-16, 99-16, 3-53, 57.79-92, 110-16.32, 9, 89-6.63-92, 7.90, 53, 80-1, 106-16, J, 33-16. Оторвавшись от чтения, он поднял на них глаза. «Это может указывать на то, что у него есть какие-то дела с этими женщинами, ну, если можно так выразиться?» Рихард поерзал на стуле, слегка расслабив при этом прямую напряженную спину. Но как только он нашел желаемую позу, снова стал выглядеть зажатым, как прежде. «Мне кажется, эти сообщения какие-то подозрительные». Эртла была настолько же скукожена, как Рихард, идеально прям. Несколько месяцев назад шеф Эгель пригласил в отделение эргономиста с целью создать в отделении более здоровую рабочую обстановку. Это закончилось лишь пустой тратой времени сотрудников. По крайней мере, многим было трудно сосредоточиться, пока вокруг них без конца сновал некто, вооруженный блокнотом и измерительной рулеткой. Никакого толка от его расчетов и рекомендаций не было, и через 2 дня после его исчезновения все снова сидели как прежде. Рихард прямой как спица. Остальные, сгорбившись, как знак вопроса. Коврики для мыши с гелевыми подушечками были заброшены в ящики столов, а подставки для ног зафутболены подальше под столы. Эртла даже 2 дня ждать не стала, несмотря на травмированное плечо, или, может, как раз из-за него. Я имею в виду, зачем, черт возьми, ему вообще нужно было оставлять сообщение. Только не говорите мне, что в глубине души он хочет, чтобы его поймали. Я в это и на секунду не поверю. Может, ты и права. Хюльдер рылся в бумажных завалах на своем столе в поисках копий посланий убийцы. «Может быть, он просто издевается над нами? Возомнил себя настолько умнее полиции, что делает это, считая себя в полной безопасности. Эртла нахмурилась. «Ты так думаешь? Я больше склоняюсь к тому, что он делает это из желания запутать нас. Вам это не приходило в голову?» «Фальшивые сообщения?» Рихард скривился, будто почувствовал какую-то вонь. «По-моему, это уже слишком». Хюльдер раздумывал. Ему казалось, что в словах Эртла что-то есть. «Хорошее наблюдение. Это больше соответствует осторожному убийце. С чего бы ему, после того, как он приложил столько усилий, чтобы не оставить никаких следов, вывешивать на всеобщее обозрение письма, которые наверняка окажутся в наших руках? Вряд ли он думал, что мы их не найдем. Это было бы просто глупо. Но зачем их вообще оставлять?» Хюльдер чувствовал, что начинает путаться в собственных рассуждениях. «Если сообщения связаны с причиной убийств, то они в конечном итоге помогут нам его пришпилить. В таком случае наш клиент совершил серьезную ошибку, которая совсем не вяжется с его стилем. Это очень хороший пункт, Эртла». «Или верна другая версия?» Рикард старался не смотреть на Эртлу, видимо, чтобы не видеть ее торжествующей улыбки. «Что он смеется над нами, считает нас полными идиотами?» «Если в ближайшее время у нас ничего не изменится, то он окажется не так уж далек от истины». Хюльдер встал. «Мне нужно выпить кофе». Он снова увидел выплывшее на экране сообщение. На этот раз уведомление о том, что он должен составить кадровый план на следующие 6 месяцев. Хюльдер потянулся к компьютеру и выключил его. Какого черта он не отказался от этого так называемого продвижения по службе? Ему казалось, будто его запихали в бочку, набитую формулярами. «Я собираюсь на этом сегодня закруглиться. Просто не в состоянии больше думать. Мне нужно отвлечься от всего этого. Вам, полагаю, тоже стоило бы уйти сегодня пораньше». Идея не получила отклика, на который он надеялся. Напротив, и Рикхард, и Эртла смотрели на него так, будто он в чем-то их подвел. И Хюльдер почувствовал раздражение. Однако он понимал, что если уж быть до конца справедливым, причиной его злости было скорее беспокойство о состоянии расследования. «Ладно, увидимся завтра. Позвоните, если что-то случится, и сообщите, если придет ответ из Интерпола о расшифровке сообщений. Просто отправьте мне смс-ку. Не уверен, что отвечу на звонок». Хюльдер решил заглянуть к Фрейе, но об этом ни Рихарду, ни Эртле знать было не обязательно.